Знаете, чем дольше я живу в этом мире, тем труднее приходится. Нет, дело не только в ежедневных трудах и заботах. Раньше были никем и ничем. Поверьте, жили легче. Чужаки, которые живут сами по себе, не так привлекают внимание, как рыцарский орден. Мол, были такие. Резались с нежитью и не докучали власть имущим. Сейчас мы живем в постоянном напряжении. Вечное ожидание выстрела в спину или яда в бокале с вином, который протягивает улыбающийся трактирщик. Такое чувство, что нежить отходит на второй план, а некоторые люди уже страшнее вампиров и оборотней. Да, после покушения мне не страшны здешние яды, но они смертельно опасны для моих близких, жены и друзей. В Кларенс мы вернулись вчера поздно вечером. Уставшие, грязные, но жутко довольные. И слава богам, живые. Дорога прошла без приключений, и я был чертовски рад вернуться в город, где меня ждала Мэриан. Моя любимая жена, которая носит под сердцем нашего ребенка. Увольте меня от описания первого вечера. Это слишком личное, чтобы этим делиться. Через 2 дня, рано утром, я вышел из дома и услышал привычный звон стали. На арене, или как ее называют гномы Аррен, кто-то уже размахивал мечами. Подошел поближе и увидел нескольких гномов из отряда Сигура. Рядом с ними был Димка Воронов, мастер Вельтрейн и 2 наши валькирии, Лена и Света. «Дарре!» — кивнул я. «Дарре!» — хмыкнул Воронов и указал на девушек. «Это не девушки, а сущие дьяволы!» Он сидел на краю тренировочной площадки, опираясь на колья ограды. Черный камзол был небрежно распахнут, а под ним виднелась мокрая от пота рубашка из шелка. Эту ткань привозят купцы из Баргаса. Дорогая, но нужная вещь. Он вытер взмокший лоб и подвел итог. Ведьмы в юбках. Неужто так хороши? Не то слово, Серега. Ох, не то. Загоняли? До полусмерти. Гибкие, как змеи, и опасные, как вампиры. Вчера Сигур выставил против них гнома. И что ты думаешь? Они его убили? Зарезали, как барана, с кавказским прононсом сказал Дмитрий. Сигур даже охрип от злости. Пообещал бойцу, что тот из дозоров не будет вылезать, пока не отработает. И сколько они тебе проиграли? «Мы с мастером Вельдом поставили на девушек 40 долиноров», — весело оскалился Воронов. «А собрали 150». «Жируете, значит?» «Есть немного. Но мы честно разделили выигрыш с девушками». «И даже прогулялись до ювелирной лавки?» — заметил мастер Вельд и усмехнулся. «Где они все свои деньги и потратили?» — сделал вывод я. «Это женщины», — развел руками Дмитрий. «Дай хлебнуть!» Я отобрал у Воронова кувшин с разбавленным вином и присел рядом. На площадке крутились 2 девушки, Света и Лена. Они работали с таким изяществом, что можно было залюбоваться. Даже гномы одобрительно гудели, обсуждая их схватку. Этих 2 красавиц мы нашли 1/2 года назад неподалеку от Вьяллимира. Вместе с ними было еще 2 человека. Юрий Мальцев и ребенок, почти младенец. Почему они попали в этот мир? Не знаю. С некоторых пор я перестал расспрашивать людей про их прошлое и обстоятельства провала в этот мир. Незачем. Если боги дали этим людям шанс, значит, они были достойны этого. Светлана Григорьева. Черноволосая, яркая девушка. Глаза как 2 вишни. Готов голову прозакладывать, что в нашем мире ей было не отбиться от поклонников. Черты лица? Увы, но я плохой художник и не умею описывать внешность. Напомнила знаменитую актрису Элину Быстрицкую. Такой же проникновенный, пронзительный взгляд и выразительное лицо. Да, пожалуй, похоже. Двигается неторопливо, с поистине королевским достоинством. Но если нужно, может неожиданно взорваться диким и стремительным вихрем. Елена Крутицкая другая. светловолосая, кореглазая, категоричная и резкая. Не только в движениях, но, увы, в выражениях тоже. Иногда откровенно нарывается на грубость. Переходный возраст? Может и так. Надеюсь, что со временем это пройдет. Как бы там ни было, но девушки оказались сущими ведьмами. Разумеется, в хорошем смысле этого слова. Они спокойно отнеслись к случившемуся. Когда Олег Сенчин их нашел, то они уже оправились от пережитых ужасов и понемногу вживались в этот мир. Слезы, конечно, были, но куда ж без них. Сильные девушки. Кстати, они были подругами и там, в нашем мире. Они, после того, как немного обжились в Кларенсе, изучили язык, то поймали меня во дворе замка и просто потребовали выдать им наставника. Пришлось поддаться их напору и поговорить с мастером Вельдом. Не скажу, что Рейн был в восторге от моей просьбы, но обещал подумать. После недели занятий он пришел ко мне с такими глазами. Они были размером с эльфийскую золотую монету, не меньше. Девушки схватывали все на лету. Вот, извольте видеть. Прошло полгода, а они уже гномов по площадке гоняют. Да, вдвоем против одного, но тем не менее. Оружие им подбирал сам мастер Вельд. Даже не подбирал, а следил за его изготовлением в кузнице. Девчат вооружили шпагами, дагами и легкими топориками. Кстати, Светлана Григорьева уже неплохо стреляет из лука. Сил еще не хватает, но это дело поправимое. Одежда. Ох и намучились мы с ними. Слава богам, что у нас есть Кира и Мэриан. Они занялись нарядами. Увы, но никаких женских платьев девушки не признавали и носить отказались. Мэриан только улыбалась и говорила, что она была такой же. Вот и пошли. Теперь они выглядят как валькирии из древних легенд. Длинные камзолы с серебряной вышивкой, прочная кольчуга, бордовый и темно-синий. Мужики шеи сворачивали, когда девчата шли по улицам Кларенса. Сейчас они закончат тренировку и отправятся на конюшню, где будут холить и лелеять своих любимец, двух вороных лошадок, которых им подарил Олег Сенчин. Верховую езду им преподает сам Рейнар Трэмп, который нашел себе двух помощников – Андрея и Аруана. Юрий Мальцев. Вот он, видите? Стоит на пороге лечебницы и разговаривает с Ольгой Сергеевной. Эдакий уволень. Очень добрый и вежливый человек. Ему 43 года. Он слегка полноват и абсолютно лысый. Голова как бильярдный шар. По образованию программист, по образу жизни – затворник. Очень способный к языкам. За полгода изучил не только язык, но и несколько южных диалектов. Уникум, а не человек. Очень дружен с Робьеном Кларенсом. Из библиотеки не вылазит. Очень заботливый отец. Для его малыша мы нашли кормилицу, и он перестал подскакивать, как ужаленный, услышав плач своего малыша. Рядом с ним топчется Мэтт Стоук. Он половину дороги бурчал, что если боги будут милостивы и щедры... Если я не ошибаюсь, то он собирался сделать предложение Ольге. Это хорошо. Значит, на свадьбе погуляем. Да, в нашем замке уже появились дети. Кира Трэмп, как вы уже знаете, стала мамой. У них с Рейнором родилась дочь Ингрид, и более счастливого папаши я еще не видел. Мэриан, надеюсь, у нас все будет хорошо, и скоро я стану папой. Совсем скоро. Поговорил я вчера с Лексио. Мои радужные мысли перебил Димка. Он поморщился и покачал головой. «И как он тебе?» — отозвался я, спускаясь с небес на землю. «Так, ни рыба, ни мясо. Ты правильно сделал, что его к монахам отправил. Там от него будет больше толку, чем среди воинов. Он здоровый, но какой-то странный. Может, просто замкнутый человек? Не знаю. Конечно, Лексио Эльвейра не ушел. Начал работать у Хаугри. Наши просветители как-то очень удачно разделили обязанности, и если Хаугри больше занимался медициной, то Дюнг Торри совсем пропал в просветительской работе. Кроме школы, создал приют для маленьких бродяг. Кстати, Димке Воронова идея. Видно, надоело нашему Церберу решать проблемы мелких воришек в Кларенсе. И так не знаем, что с преступниками делать. Некоторых мы повесили, а некоторых отрядили на каторжные работы. Дороги строить, да мусор убирать. «Кстати, хочу вас обрадовать, магистр», — продолжил наш разговор Димка. «Что-то серьезное?» «Куда уж серьезнее. До сих пор не могу распутать дело о покушении на твою персону». «Неужели что-нибудь удалось узнать?» — спросил я и невольно потер левое плечо. «Да. Наконечник арбалетного болта так и не смогли достать. Сидит, зараза, над левой лопаткой». «Я написал письмо магу Азуру в Сьерра», — Димка перехватил мой удивленный взгляд и пояснил. «Мы уже 3 месяца переписываемся. Он обещал прислать 2 магов, которые смогут развязать языки этим стрелкам. Слишком уж хитро их зачаровали». «Это единственный источник?» «Нет, но про другие пока рано говорить. Ищем». «Ты у нас безопасностью ведаешь. Тебе и карты в руки». Пока мы разговаривали, девчата закончили обучение и ушли умываться. Мастер Вельд проводил их взглядом, довольно хмыкнул и посмотрел на меня. «Серж». «Да, мастер Вельд». «То, что вам посчастливилось выжить в схватке и получить браслет мастера меча на королевском суде, ничего не значит». «Что вы имеете в виду?» «Вам не кажется, что вы слегка обленились и забросили наши занятия?» «Вот оно что! Всегда к вашим услугам!» — улыбнулся я и начал расстегивать камзол. Позади нас зашумели гномы. Судя по репликам Димки, там уже начали делать ставки. Воронов поставил на меня, а парни Сигура — на мастера Вельда. «Эх, дьявол! Боюсь, что в этот раз Димка останется без денег». Мы не успели выйти на арену, как у старых ворот Раннел Олли раздался звонкий перестук лошадиных подков и появилось несколько всадников. Судя по разлапистым гербам на их плащах, королевские гонцы. Один спрыгнул с лошади, отдал поводье подскочившему слуге, огляделся и направился к нам, придерживая рукой Рейдшверт, чья гарда, отделанная кабошонами, могла бы украсить любой музей. Конечно, будь в Аспираноре музее. «Эттерндар, Вьернор Серж!» «Эттерндар!» «Вам письмо от Суарнора Руфтера!» Гонец, черноволосый мужчина лет 35, вежливо поклонился и подал запечатанный свиток. «Благодарю! Вы будете ждать ответа?» «Да, конечно!» «Тогда отдохните с дороги», — сказал я. «Вас проводят!» «Благодарю вас, Вьернор!» Я отошел в сторону и, присев на тюк соломы, прочитал письмо. 2 раза. Потом поднял голову и увидел Воронова. «Что-то серьезное?» — спросил он. «У нашего Димки просто нюк на неприятности». «У нас несерьезного не бывает. Собирайся в дорогу. Мы с тобой едем в Асперенд. И предупреди Рейнара Трэмпа. Он едет вместе с нами.